Глава 22. Степа оказался пышущим здоровьем розовощеким детиной, на котором по уму пахать и пахать. Кой черт занес его в офис, загадка загадок. Он, улыбаясь от уха до уха, поднялся из-за стола нам навстречу, протянул руку Андрею Михайловичу. «Андрей, доброе утро! Ты опять сонный какой-то. А я твой отчет сам уже сдал». «Мой? Отчет? Зачем же? Я ведь там не закончил». «Да дописал его, ерунда», — махнул рукой Степа. «Зачем друзья нужны, если не помогают друг другу?» «Право, не стоило. Ничего, ничего». Пока они обменивались бессмысленными фразами, я молча стоял и смотрел на Степу. Тут мимо промчался какой-то сверхзагруженный мужчина. Он на ходу поднял голову от бумаг, хлопнул Степу по плечу и бросил. «Хороший отчет сделал, молодец!» И убежал. «Вот комедия!» — рассмеялся Степа. «Он решил, что это я написал. Ну ничего, объясню потом, что это твоя работа, не волнуйся». Тут он, наконец, обратил внимание на нас с Захаром, точнее, на меня. Посмотрел в глаза, поежился. «А вы, простите, кто?» «Охотники мы», — мрачно сказал Захар. «На твари охотимся». «Да где ж тут твари?» — снова засмеялся Степа, разводя руками. «Вести мы есть, раз пришли». Спросонья Захар не был самым приятным собеседником. И Степа вновь воззрился на меня. «Значит, друг Андрея Михайловича?» — спросил я. «Ну, конечно. Помогаю, чем могу». «А где фотография?» «Фото... Что, простите?» «Ты чё меня нахрен послал?» Рявкнул я так, что вся работа в конторе остановилась, и все уставились на меня. Захар, молча, не меняя выражения лица, потащил из ножен меч. «Что же это вы такое, господа?» — бормотал Андрей Михайлович. «Право же, это совсем никуда не годится. Степа...» Я решил не переводить сразу конфликт в острую фазу. «Надо бы начать с чего-нибудь легкого». Схватил Степу за грудки, развернулся и швырнул в направлении выхода. Степа грохнулся на чей-то стол, проскользил по нему, перелетел на следующий, с него упал, снес третий на своем пути стол и только тогда остановился, не долетев до двери. Я тут же оказался рядом с ним. «Нажрался, что ли, с утра? Падаешь!» «Пошли в общество трезвости записываться». Обалдевший Степа хотел было что-то сказать, когда я его поднял, но не успел. Я врезал ему кулаком в неподготовленный живот. Степа хыкнул и начал хватать воздух ртом, согнувшись пополам. Я схватил его за шиворот и повел на выход. На улице швырнул Степу на каменную урну, которую он тоже умудрился повалить. «Господа, что ж вы такое делаете?» — сетовал выбежавший следом Андрей Михайлович. Я его проигнорировал. Остановился над лежащим Степой, который смотрел на меня полными ужаса глазами. Ну вот, теперь кондиция самая подходящая для разговора по душам. «Где с колдуном спутался, мразь?» — спросил я. «Каким колдуном? Я ничего не понимаю!» Степа пытался бежать в стиле одержимой девки из фильма «Экзорцист», перевернутый паук-фанатик йоги. Получилось хреново. Упал на спину, подвернув руку. Я впечатал удар рядом с его головой. Грохот и каменная крошка, посекшая щеку, еще больше ввели Степу в кондицию. «Я случайно! Я не хотел!» — заверещал он. «Не хотел? Серьезно?» Захар молча приставил кончик меча к горлу Степы. «Очень в тему. Это развязало мне руки. Я смог жестикулировать». «Ты Андрея Михайловича совершенно случайно подсидеть пытаешься? С должности просто так сковырнуть не получилось? Так к колдуну потащился, решил его вовсе сосвету сжить?» «Господа, господа, да что ж это?» — лепетал Андрей Михайлович, но на него никто не обращал внимания. «Не жить! Не сосвету!» Степа, видать, попытался перекреститься, но, поднимая руку, врезал по мячу. Порезал руку, порезал себе неглубоко горло и заорал. Захар на всякий случай отодвинул меч. С придурками лучше осторожнее, да. «Не сосвету, а как?» «Просто чтобы со службы его поперли. Я так просил!» «Ну, поздравляю тебя, Владимир Всеволодович. Не подвела твоя хваленая интуиция и в этот раз. Чуял же с самого начала, как крысой пахнет, и вот она, крыса. Ну, зашибись ты офисную дораму устроил, чё. Ох уж этот Степан Аркадьевич. Говори, где заказ делал». «Не могу. Клялся не разглашать. Там все клянутся». «Нерушимой магической клятвой?» «Что?» «Чего ты мне Ваньку валяешь, дебил? Меня колышет, кому ты там клялся, что ли? Адрес назвал, быстро!» Тут мимо прошли двое городских стражников. Заметив их, Степа заверещал. «Спасите! Убивают! Стража!» Один из стражников махнул рукой, другой сказал. «Владимир Всеволодович, вы уж осторожней». «Нормально, мужики», — махнул я в ответ. «Пачкать не буду». Тут Степа сломался окончательно и выдал адрес. «Ну вот, нормально поговорили. А ты боялся. Захар, убери меч, не пачкай доброе оружие всяким дерьмом. Вопрос, что с ним делать теперь?» «Я бы всем, кто с тварями икшается, клеймо ставил», — буркнул Захар. «На лоб, чтоб знал каждый встречный». «Жестоко», — возразил я. «Так у гражданина не остается никакого выбора, кроме как окончательно к тварям уйти. А многие разве с этого пути сворачивают?» «Жесток и глубокомыслен ты в это время суток, Захар. Сами по себе действительно немногие. Но навязывать Ефиму еще одного жопорукого аглоеда было бы жестоко. Так что идея с клеймом мне в целом нравится. Идеи по рисунку есть? Жопа. На лбу. Чтоб видно было, чем думал». «С крыльями? Чего? Ну, жопа с крыльями. Зачем с крыльями? Не знаю. Для красоты». «А, ну, это можно». «Андрей Михайлович, вы рисовать умеете? Изобразили бы чернилами, а я потом кинжалом обведу». Тут Степа, видимо, сообразил, что обстановка чрезмерно накалилась. Он с коротким криком перевернулся в позицию нормального паука и вчистил на карачках по мостовой. Через пару метров вскочил на ноги и побежал. Настиг выворачивающего с другой улицы извозчика, запрыгнул на коляску, чуть не перевернув ее, и вызвав поток брани возницы. «Давай, давай!» — крикнул я. «Свидимся еще! Я кузнецу тавро закажу! Можешь место на лбу выбирать!» «Убежал!» — мрачно сказал Захар и спрятал меч в ножны. «Да и хрен с ним! Не марать же руки, правда! По закону человеком числится. Другой раз обосрется, так и быть, утихомирим». «Господа!» — выдохнул Андрей Михайлович. Я повернулся к нему. «Вы, Андрей Михайлович, человек мягкий и доверчивый. Для конторской службы не самый подходящий. Вот на вас всякие Степаны Аркадьичи и ездят почем зря. Попробуйте, что ли, книжку написать? Или стихи? Вдруг попрет? Оформите самозанятость, с работы уволитесь. Затем откланиваюсь. Желаю удачи в личной жизни и карьерных достижений. Идем, Захар. Адрес есть, надо работать». «Надо работать», — согласился Захар. И мы ушли, оставив посреди улицы совершенно потерявшегося Андрея Михайловича, у которого только что весь мир перевернулся. Сразу до нужного места мы не дошли. Завернули по пути в какую-то кафеху дернуть чаю. Кофе у них не оказалось. Но Захару надо было срочно поправить башню. Парень никак не мог проснуться, и отсутствие мозговой деятельности компенсировал повышенной агрессивностью, чтобы никто не догадался. Захар ограничился стаканом черного чая. Я же купил у зевающей девушки еще и вчерашний пирожок с клубникой. Пирожок оказался жестким, клубника не сладкой и холодной. Микроволновок в заведении не водилось, но с чаем нормально зашло. Хотя увидела бы тетка Наталья, чем я питаюсь, разорвала бы на себе одежды и посыпала голову пеплом. «Это... так что делать-то будем?» Захар оторвал меня от мыслей о разрывающей на себе одежды тетки Натальи. Конечно, она постарше меня и вроде как чуть за пределами моего прямого интереса, но... Бррр. Так, стоп. Раннее утро на меня тоже не очень благоприятно действует. Надо скорее вопрос решать и домой, баеньки. В конце-то концов, аристократ я или нет? Где это видано, чтобы аристократы в такую рань поднимались?» «Делать?» Я отхлебнул чаю, который был, на удивление, неплох, ароматен, горяч и крепок. «Все как всегда, Захар. Придем на адрес, весь товар спалим, торговца хорошенько попытаем и выведаем разное. Дальше по ситуации. Если совсем говно в расход, а если шансы есть, ну, отпустим до поры». «Так, это...» В глазах Захара потихоньку просыпалась осмысленность. «Утро же!» «А ты наблюдателен, друг мой?» «Да нет там никого, я вот о чем. Кто ж темные дела в такую рань обделывает?» «Хм, а ведь он прав. Вряд ли хозяин лавки проклятых предметов является на работу к 8 или даже 9 утра. Как-то курьезно. Впрочем, адрес как бы намекает на квартиру. Но все равно хозяин явно начнет действовать позже. Может, там и покупателя какого возьмем до кучи?» «И что ты предлагаешь? Домой отоспаться, а к вечеру наведаться?» Захар молча развел руками, мол, так хорошо сказал, сам бы лучше не выразился. «Ну, лады, уболтал. Чай только допьем, не будем хозяйку обижать». Мы вышли из кафехи через пару минут. Двинули до Федора, где у меня имелся знак. Можно было, конечно, хоть здесь изобразить знак на мостовой, но я с некоторых пор старался знаками не сорить. Когда за тобой ходят по пятам такие интересные личности, как черт и Троекуров, лучше перебдеть. На середине пути я услышал сзади цокот копыт, повернулся, чтобы поймать извозчика, и осознал, что это не совсем извозчик, а личный экипаж господина Дубовицкого. «А, Владимир Всеволодович!» — обрадовался предводитель дворянства, высунувшись из окна. «Какая встреча! Садитесь, садитесь, подвезу вас с другом!» Мы не заставили себя умолять, бодро упаковались в люксовый салон. «Куда это вы в такую рань?» — спросил я. «А, семейные дела, не забивайте голову!» — махнул рукой Дубовицкий. «Я оставил для вас записку в собрании, что увидеться сегодня будет, к сожалению, невозможно. Однако вот какая встреча! Нас свел сам Господь!» «Серьезно? Вне всяких сомнений. Я ведь нашел такие упоминания об одном верном способе убить черта». «Внимательно слушаю», — подался я вперед. «Свидетельств таких обнаружилось всего 2, так что история сомнительная. Гарантий, сами понимаете, не дам». «Ясен день. Так что за способ?» «Весьма оригинальный. Чёрта можно застрелить из простого ружья. Но для этого вместо пули ружье необходимо зарядить». Дубовицкий сделал эффектную паузу, и я ему все обосрал. «Пуговицей». Предводитель дворянства аж с лица спал. «Как? Вы знаете?» «Нет, предположил просто». «Ваша правда? Пуговицей?» «Что, просто обычной пуговицей?» «Согласно моим сведениям, да». Я откинулся на сиденье и посмотрел на Захара. Тот ответил незамутненным взглядом. «Да. Теперь ясно, почему Аврусу повезло убить черта. Дело не в том, что на пуговице случайно процарапался какой-то знак. Дело в пуговице. И заодно теперь мы знаем, что канает не только ружье. Пистолет вполне себе подходит. А пистолет у меня имеется, питерский, хороший. Чую, скоро доведется опробовать в деле». «Почему пуговица?» — пробормотал я. «Бред же какой-то». «О причинах всего могу только догадываться», — развел руками Дубовицкий. «И какие догадки?» «Пуговица издревле считается у славян предметом необычным. Уберег от злой силы. Символ порядка, единения». «Ну, на вопрос, почему, это не отвечает», — улыбнулся я. «А почему работают знаки?» — пожал плечами Дубовицкий. «Этого ведь мы тоже объяснить не можем, не так ли?» Глобально он, конечно, был прав. Знаки работали, потому что работали. Мы все к этому привыкли, вот и все. «Так почему бы не работать пуговице? И что, что она не имеет отношения к упавшим звездам? Упавшие звезды к нам всем когда-то тоже не имели отношения». «Кажется, приехали. Если не ошибаюсь, это то самое заведение, к которому вы благоволите». «Ага, оно». Выглянув в окно, я увидел трактир Федора. «Спасибо за информацию и за поездку». «Информация, боюсь, полная ерунда. Но что имеем?» «Не ерунда». Про пуговицу я уже слышал, но мысль немного в другую сторону ушла. «Теперь подготовимся. Позвольте пожелать вам удачи». «Спасибо. Даст Бог, еще свидимся». «Приходите иногда и просто так, в гости. У меня складывается впечатление, что вы вспоминаете обо мне, только когда выходите на след очередной опасной твари. Это отчасти лестно, разумеется». Я пообещал, что непременно однажды загляну просто так, не по делу, и мы распрощались. А через 5 минут уже вышли из 0Т-кабины в моей башне. «Все, сон час», — зевнул я. «Давай 3 часа собираемся внизу. Там обед, и погнали в адрес». «Угу», — только и сказал Захар и оставил меня в одиночестве. Я не расстроился. Плюхнулся на кровать, закрыл глаза и вырубился моментально. Проснулся 3:50, как заказано. Сел, тряхнул головой. «Ага, я в башне, башня в усадьбе, усадьба возле Поречья, Поречье в Смоленской области. Откалибровались. Подъем». Тетка Наталья внизу уже активно накрывала на стол. Захар и Земляна обнаружились тут же. Земляна немедленно на меня накинулась. «Значит, не берешь меня с собой?» «Чего не беру-то? Пошли, если хочешь. Больше людей, работать веселей». «А сразу чего не позвал?» «Сразу мы с Захаром на домовика пошли. Там из 2 один хороший, ты такого не любишь». «Хм, вот тебе и хм. Садись, ешь давай. Мало ли чего там в адресе, вдруг силы понадобятся». «Втроем пойдем?» — уточнил Захар. «Пошли втроем, какие проблемы? Сильнее пугнем. Плюс меньше шансов, что сдриснет». «Одного никак не могу понять», — изрекла Земляна. Мы шли по одной из доселе неизвестных мне улочек Поречья. Перенеслись, разумеется, к камню, и уже от камня двинули пешком. После знаменитого обеда тетки Натальи требовалось немного растрястись. А то избыток сил — тоже проблема. «Чего?» — полюбопытствовал я. «Почему до того, как с тобой связалась, толком даже не слышала о людях, которые тварями повелевают, или наоборот, на задних лапках перед ними пляшут, вроде как людьми оставаясь?» «Так это очень просто, Земляна. До меня оперативно-розыскными мероприятиями никто не занимался. Беготня по лесам, выслеживание кикимор в домах — это не в счет». «Да просто... ведь и подумать нельзя было, что люди на такое пойти могут». «Вот и еще одна ошибка. Нужно было про такое подумать в первую очередь». «Да почему?» «Что у твари есть, чего у людей нет?» Земляна угрюмо засопела. Загадок она не любила, предпочитала прямой подход. Я не стал ее долго мучить и ответил сам. «Силы у них есть. У самой ничтожной крысы есть сила человека загрызть. И не сдохнуть, когда он ее топором шарахнет. А если колдуна взять? Черта! Там способности кратно возрастают. Естественно, людей это влечет». «Дурачье!» «Ну, тут не поспоришь. С тварями связаться — это не признак великого ума. Как деньги в долг у мафии занять? Да только когда ж люди отличались великим умом? Думают единицы. Остальные только действуют. Потом, разумеется, с недоумением таращатся на последствия и недоумевают, как же это все получилось. Ладно, отставить философские разговоры. Пришли по ходу». Мы стояли перед обычным квартирным домом, вроде того, в котором жил Андрей Михайлович. Маскировка что надо, не то что в Питере. Но хоть в чем-то мы производим впечатление передового города. «А если он наврал?» — подал голос Захар. «Тогда мы найдем его и заставим об этом пожалеть». «Но я думаю, правду сказал. Он к тому моменту уже столько в штаны навалил, что не до вранья было». Захар хохотнул, верно припомнив рожу перепуганного до смерти Степы. «Идем», — сказала Земляна и первой зашагала ко входу. Мы с Захаром потянулись следом. Второй этаж, дверь налево. Земляна постучала. Сразу же послышались шаги. Щелкнула щеколда, и дверь открылась внутрь. «Вам чего?» — с недоумением вопросил мужик в ярко-красном каком-то женском халате. Мы смерили его взглядами. Мужик, как-то явно напрягаясь, изучал взглядом нас. «Человечка одного проклясть хотим», — сказал я. «Посоветовали к вам обратиться». «Проклясть?» Мужик изумился вполне натурально. «Это как же, простите?» «А надоел он нам», — подключилась земляна. «Корова у него лучше всех в деревне доится. А уж какая картошка растет». «Ага, точно», — кивнул Захар. «Сосвету его негодяя жить хотим. Можно на него домовика или там кикимору какую напустить, чтоб знал собака, как честных людей гневить». «Да идите вы!» — крикнул мужик и попытался закрыть дверь. Наивный. Земляна пинком распахнула дверь настежь. Попутно зарядила мужику по носу. Тот отшатнулся в глубину квартиры. Мы, расценив это как приглашение, вошли.